Глава 17. Гарик видел в окно, как из дома вышли Сиплый с Ужом. В обычной жизни Саня Сиплый и Богдан Филимонов. Да, с Саней все просто. Сиплый — это фамилия. А Богдан получил свое прозвище за свою уникальную способность проникать везде, проскальзывать ужиком. С Саней Сиплым они выросли вместе. Богдан вырос в том же детдоме, что и они с Сиплым, но был намного моложе. К ним с Саней он позже прибился сам, когда они уже стали честными бизнесменами. Ну, почти честными. У всех есть свои скелеты в шкафу. Главное знать, у кого какой скелет и где именно этот скелет лежит. Кто-то из умных, кажется, это был британский банкир, когда-то сказал, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сбором такой информации они и занимались. У каждого есть свои слабые места. Главное — уметь эти места выявить и преподнести эту информацию заказчику. Криминал уже давно не в моде, но есть много других возможностей заставить людей делать то, что они делать не хотят. И не самим же честным бизнесменам заниматься этим, верно? Они же честные, мать их. Гарик выругался. «О, да, они честные. А он так, погулять вышел». Тот, кто им нужен, но кому они никогда не подадут руки на какой-нибудь светской тусовке, хотя через одного ведь обращались к нему за помощью. Кто-то за информацией о слабых местах своего конкурента, а кто-то за помощью, вот как те, кто положил глаз на завод Вонятки, этого бизнесмена недоделанного. То, что Вонятка любитель посидеть за карточным столом, мало кто знал. Казино у нас в стране сейчас прикрыли, а в подпольные заведения всех подряд не пускают. Ай-яй-яй, какая неприятность. Единственный сын своего небедного папашки и такая досада — игроман. Любит, понимаете ли, сыночка в картишки перекинуться. Ежу понятно, что не на щелбаны мужик играет, а на деньги. На приличные, мать вашу, деньги. Если бы не дружок его Арсений, давно бы уже Вонятка к папику своему с поджатым хвостом убежал. Да он и убегал еще совсем недавно, а тут, понимаете ли, взбрыкнуть решил, характер свой показать. Нечего сказать, показал. Гарик усмехнулся. Ивана ему было не жаль. Пока отец свои капиталы зарабатывал, сыночек дурака валял. Он и хозяином завода-то стал лишь благодаря своему дружку Арсению. Вот Арсений мужик серьезный, всего сам добился. К нему у Гарика только респект и уважуха, хотя и он тоже со своими слабостями, но это, как говорится, совсем другая история. Кто и как получает удовольствие, не ему, Гарику, судить, он и сам не плюшевый заяц. То, что Вонятка решил характер свой показать, и сыграло им на руку, в прямом и переносном смысле. Вонятка сам к ним пришел. Они лишь посадили с ним за стол профессионального каталу. Да, воспользовались ситуацией, но ведь не последнюю отобрали. И в петлю не загнали, всего лишь акции завода выиграли. И ушел от них Вонятка не гол, как сокол, конечно, но и без своего основного бизнеса. А уж заказчики дальше сами с Арсением эти дела порешают. Чинно, мирно, благородно. Это уже не Гарика забота. Его попросили получить документы на завод, точнее, на Воняткину долю. Он и получил. Свои деньги за заказ он тоже уже получил. Документы передал, и все довольны. Ну, кроме, конечно, самого Вонятки. Черт! Ну, кто бы мог подумать, что эта девочка так меня зацепит, а? Гарик вспомнил вчерашний вечер и даже сегодняшнее утро. Ох, как же она кричала под ним! От одного этого воспоминания в паху все потяжелело, как будто и не было ничего еще несколько часов назад. Он видел, что Олесе было с ним по-настоящему хорошо. Не притворялась, оргазмы не имитировала, как все его предыдущие мамзели. «Тьфу, как вспомни, так тошно!» — усмехнулся вслух, вспоминая бывших красоток. «Как же он устал от всех этих дур, одинаковых с лица и прочих частей тела!» Нет, его Снегурочка не такая. Ну и что с того, что повелась на развод под названием «Айфон за ночь с лучшим другом»? Все мы не без греха. Не бывает в нашем мире праведников. У всех есть в прошлом что-то такое, за что стыдно. Уж он-то, Гарик, это точно знает. Нет, его девочка правильная, умная, образованная. Учительница. Не бизнесвумен, не менеджер чего-то там, фиг пойми чего. Нет. Учитель. Гарик усмехнулся. Бабушке она обещала. Да, девочка, такого учителя, каким была твоя бабушка, светлая ей память, надо еще поискать. А какие она булочки с маком и корицей пекла. Ничего вкуснее я не ел по сей день. В памяти всплыло воспоминание, как Ирина Кузьминишна вошла в класс, держа в руках какой-то большой и нелепый узелок из светлой ткани в мелкий цветочек. Водрузила этот узелок на свой стол, развязала, развернула бумагу, и они увидели целую гору булочек, лежащих на тарелке. По классу разнесся запах корицы. Они все затаили дыхание, а Ирина Кузьминишна воткнула в самую верхнюю булочку свечку, зажгла ее, взяла это блюдо с булочками и вдруг запела ту детскую песенку. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Игорь, тебя!» И подошла к нему. «Загадывай желание и задувай», — обратилась она тогда к нему. И он загадал и задул, и до сих пор помнит ту свечку в голубых и белых полосках, как и свое желание. Желание у всех детдомовских, он уверен, всегда одно — иметь семью. Кажется, сейчас у него появился реальный шанс на то, что его желание исполнится. Телефон задребезжал на столе виброзвонком. «Слушаю тебя, Саня». «Ого, нормально так тебя девчонка зацепила-то, да? Мне тебя теперь Игорь называть», — заржал сиплый, проговорив его имя по слогам. «Закончил, Александр», — рыкнул Гарик. «Если да, то я тебя слушаю. Рассказывай». «Рассказываю. Твоя красавица сейчас говорила по телефону со своей подругой. Подругу зовут Маруся», — сиплый хохотнул. «И что особенного наговорила? Отчиталась о проделанной работе?» — начал заводиться Гарик. «Не угадал. Она со своей старой подругой говорила. Как я понял, они с ней с детства дружат. Но это все фигня. Главное — то, что эта самая подруга вчера тоже заглохла на трассе». «И? Сиплый, ты у нас бессмертный, что ли? Мне из тебя клещами надо все вытаскивать? Не тяни кота за все подробности. Рассказывай». «Да я и рассказываю, рассказываю. Вчера эту самую Марусю и подобрал, и даже к себе в дом привез, ни за что не догадаешься, кто. Твой сосед. Тот самый, у которого такой же рейндж-ровер. Но и это еще не все. Наша...» Саня осекся, услышав рычание в трубке. «Пардон, твоя красавица, Гарик, только твоя». «Да понял я уже, понял. Не рычи. Так вот...» Твоя Олеся, узнав, что ее подруга с сегодняшнего дня живет у твоего соседа Вячеслава, пообещала, что приедет к ней в гости завтра. И знаешь, что она еще добавила? Что хочет поговорить с этим Вячеславом, мол, ей надо кое-что ему рассказать. Погоди, только вчера познакомились, и она уже жить к мужику переехала. Сиплый, скажи, а нормальные, правильные девчонки еще остались на этом свете? Гарик вздохнул. «Гарик, ты не дослушал», — начал веселиться Саня. «Маруся это и есть, походу, самое, что ни на есть правильное. У них с этим твоим соседом не было ничего. Она сама своей подруге все рассказала. Сохнет она по твоему соседу, как роза без воды. Она сама твоей красавице и жаловалась как раз на это. А жить она к нему не сама перебралась. Он ее перевез, пока она у него в машине дрыхла». «А с виду нормальный вроде мужик», протянул Гарик. «Да он и есть нормальный», уже в голос ржал сиплый. «Она сегодня плечо вывихнула, и вместо экзамена в своем универе и собеседования на фирме этого Вячеслава в травмпункте просидела. Он сам ей позвонил, где, мол, ты есть красавица. Почему, мол, я тебя у себя на собеседовании не наблюдаю? А как узнал, где она, так и примчался спасать. Принц, ядрит Мадрид». Там уже ее подруженция, что с ней в больничке была, подсуетилась, вещички собрала, пока она в его машине спала, и, перекрестив, с ним отправила. «Чего? Гарик понял, что начал уже и сам улыбаться. «Ага, прикинь, не жизнь, а какой-то бабский сериал, но и это еще не все». «Ну-ка, удиви меня», — усмехнулся Гарик. «Олеся твоя жаловалась этой своей Марусе, что повела себя сегодня утром как истеричная дура и что ей очень стыдно перед одним хорошим человеком. Так и сказала, обидела я сегодня хорошего человека, он меня спас». «Гарик, это я сейчас цитирую. Он меня спас, а я ему истерику утром устроила». На вопрос своей подруги, мол, расскажи, она ответила, что не хочет по телефону это обсуждать. Потом помолчала и добавила: «Знаешь, подруга, так хорошо, как с ним, мне ни с кем еще не было. Гарик, а хороший человек — это у нас ты, что ли?» Гарик резко выдохнул и разразился витиеватым ругательством, услышав которое, на том конце снова заржали и спросили: «Я так понимаю, что у нас тут свой сериальчик намечается, да?» «Хочешь в первом ряду на просмотре сидеть?» «Сейчас Олеся где?» «Дома сидит. Ей звонила какая-то Лара и сама, и голосом мужика в клуб зазывала, но твоя не поехала. Сказала, что она не может сегодня». Те двое поржали, потом мужик сказал что-то типа «Молодец, заслужила свой айфон». Потом добавил, что, мол, драгун его доволен, как 100 слонов, и что лично он своего драгуна понимает. Потом ляпнул, чтобы они там только на его кровати не кувыркались. «Чего?» «Ага. Гарик, а я сейчас правильно понимаю, что Олеся не сказала этим своим из клуба, что она вчера не в ту машину села и сегодня не того мужика ублажала, да?» «Похоже на то», — Гарик протянул задумчиво и увидел в отражении стекла, что, говоря это, улыбается. Хорошо, что сиплый сейчас не видит его довольного выражения лица, а то потом задолбал бы прикалываться. «Когда, ты говоришь, Олеся к своей подруге Марусе в гости собралась? Завтра?» «Да». «Значит, завтра мы все и узнаем». «Прослушку соседу поставим?» «Нет, зачем? Нам и Олесиного телефона достаточно. Где ты видел девушек, оставляющих свой телефон в сумочке, да еще хрен знает где? Они же не теневые дельцы, чтобы телефон в другой комнате оставлять, когда по своим делам треплются, верно?» «Да уж», — сиплый хмыкнул. «Ладно, Сань, тебе отбой на сегодня, но парней своих от подъезда Олеси не убирай». «Да понял я уже это, мог бы и не повторяться». «Ну и молодец, раз понял. Понятливый ты наш». Гарик положил трубку и, глядя на свое улыбающееся отражение в стекле, проговорил: «Значит, говоришь, не было так хорошо ни с кем, да? Значит, говоришь, хорошего человека обидела. Вот ты и попалась, малышка. Никому тебя не отдам. Моя девочка».